Глава 11. Алмазная бездна. «Похоже, Изольда, что сегодня все против тебя», — сказал я, доставая револьвер. «Не думал, что нас будут ожидать такие проблемы». «Ты боишься?» — удивилась она. «Нет, конечно, я уже сталкивался со стражами и всегда убеждался, что от них проще убежать, чем сражаться». «Но это касается охранников пирамид. Насчет этого я не уверен. Эта фигня вообще на стража похожа только отдаленно». «У стража может быть любая форма», – возразила девушка, снимая арбалет и упирая его в землю. Прямо перед нами раздувала похожий на черный парус капюшон гигантская цвета темной бронзы змея. Она обвила колодец хвостом, четко давая понять, что он охраняется». Собственно, в бою-то все эти черви и змеи весьма тупые, но вот что она сделает? Рывок с укусом, прыснет ядом, ударит хвостом – это вполне предсказуемые атаки. Кобра внимательно следила за нами время от времени, выпуская длинный раздвоенный язык. «Это необычная змея», – напомнил мне Рагни. «Она может сделать что угодно, не забывая об этом». «Постараюсь». Пока что страшно нас не нападал, но ожидал наших действий. «План простой, как две копейки», — сказал я девушке. «Я постараюсь отвлечь эту штуку на себя и отвести ее от колодца, а ты прыгай прямо в него и пей, сколько влезет. Потом можешь сразу выходить». «Я тебя не брошу, Сергей», — возмутилась Изольда. «Мы пришли вместе, вместе и уйдем». «Не глупи, это страж, я по-любому свалю от него, а ты нет, поэтому просыпайся и не жди меня». «Ладно, как скажешь». «Вот и хорошо. Я не любил спорить с женщинами. Отчасти в этом была виновата Ехи, которая выработала у меня особую непробиваемость к своим закидонам, за что ей спасибо». Рагни тут же рванулся вперед, кобра зашипела и ринулась ему на перехват. Я выстрелил пару раз обычными пулями, чтобы убедиться, что от них нет никакого толку, что слону дробина. Остается только молиться на главный калибр. Интересно, а кто-нибудь делал артефакты с Барретт? Это же противоснайперская винтовка, стреляющая патронами размером с банан. Какой у нее был бы эффект? Волк метнулся в сторону, уходя от клацнувших челюстей, резко развернулся и выпустил крючья, которые вцепились в нижнюю челюсть змеи. «Ха, да неужели ты намереваешься пересилить стража, глупый Рагни?» Похоже, даже кобра удивилась такой наглости. Я тут же нажал на спусковой крючок, и винтовочная пуля вонзилась стражу прямо в огромный блюдцеобразно немигающий глаз. «Изольда, вперед!» – крикнул я, а сам принялся перезаряжать пистолет. Девушка черной молнией устремилась вперед. На ходу она даже умудрилась выстрелить и отбросить в сторону арбалет. Болт, как я и ожидал, не нанес кобре никакого урона, но воткнулся ей прямо в ноздрю и остался там. Рагни тут же зацепился за него одним из крючьев и попытался сомкнуть твари челюсти, но силы были неравны. Змея пришла в движение и принялась мотать головой в стороны, пытаясь избавиться от захвата. Затем она резко начала подниматься вверх, увлекая волка за собой. Я выстрелил еще раз, но попал в капюшон. Пуля пробила его насквозь. Изольда ловко запрыгнула прямо на гладкое тело змеи, а затем оказалась на бортике колодца. «Осторожно!» – крикнул я, увидев, что змея высвободила кончик своего хвоста, который заканчивался длинным, как сабля, шипом. «Да, весьма необычное строение у этого стража». Я зарядил следующий патрон и выстрелил навскидку прямо в этот отросток. Попал. Хвост тут же дернулся в сторону, и девушка прыгнула в колодец. Да, одна бы она не прошла этого стража. Рагни тем временем был отправлен в далекий полет, и теперь ужасная голова твари обратилась ко мне. «Здравствуйте». Я выстрелил еще раз прямо в клыкастую пасть и отскочил в сторону, уворачиваясь от плевка зеленой слизью. Густые капли упали на землю и зашипели. Кислота? Да, похоже на то. Длинный черный раздвоенный язык схватил меня за лодыжку и потянул к себе. Ну, конечно. Я выхватил клык Гаки и рубанул им по гладкому влажному хлысту, захватившему мою ногу. Змея зашипела и задергалась. Я отбросил в сторону извивающийся обрубок. «Я напилась!» На бортике колодца появилась довольная Изольда. «Просыпайся!» Заорал я, откатываясь в сторону от очередного плевка. Рагни уже телепортировался прямо в меня. «Сейчас!» – крикнула мне девушка, а чертов страж продолжал меня атаковать. «Не тормози!» Я попытался перезарядиться, но атаки змеи участились, и у меня банально не хватало времени сделать что-либо. Изольда спрыгнула с бортика и странно задергала ногой. Ага, пытается проснуться, но у нее это не совсем получается. «Изольда!» – прокричал я, видя, как за ее спиной вновь появляется змеиный хвост с острым шипом. Рагни выскочил из меня и в мгновение оказался рядом с девушкой. Он вцепился ей в ногу и отбросил в сторону, принимая на себя мощный удар. Острые крючья вонзились в хвост стража, и длинный шип завис всего лишь в сантиметре от костяной шестиглазой морды. «До встречи в реале, спасибо!» – успела сказать Изольда, а затем исчезла. «Молодец, смогла проснуться». Я увернулся еще от пары атак, а затем подскочил к Рагни и вонзил кинжал в змеиный хвост. На удивление, он отлично резал толстую шкуру стража. Артефакт как-никак, при этом очень крутой. Хвост тут же дернулся назад, и волк отпустил его. Мы вновь стали с волком единым целым и пустились на утек. Все, миссия выполнена. Дальше не имеет смысла расходовать свой свет. Страж еще пару раз плюнул нам вслед, но промахнулся, а мы уже вовсю неслись сквозь зону катаклизма, в которая вновь стала спокойной. Грязь моментально высохла, царившая в воздухе гарь исчезла, растворились в небытии грузовики и сгоревшая бронетехника. Буду считать, что Лим преподал мне очередной урок, который следует запомнить навсегда. Кэрол я встретил в баре Вечного Города. Она попивала неизвестный мне паровой коктейль, а рядом с ней сидела забавная девчушка лет 18 с густыми русыми волосами, в которых выделялась парочка алых прядей. Одета она была в белое платье с кучей рюшечек и оборок, словно у нее сегодня свадьба. Похоже, я уже встречал такой стиль одежды. Готическая лолита. Точно. На голове у нее был большой красный бантик, на шее куча несуразных амулетов. Девочка тоже пила какой-то странный напиток, похожий на голубую лагуну, только от него почему-то несло ацетоном. Девушки непринужденно болтали, и я подсел к ним. «Знакомься, Сергей, это Беттани, она тоже ведьма», – представила забавную особу Кэрол. «Приятно познакомиться», – ответил я и пожал девушке руку. «Вы тот самый крутой ведьмак, да? Я много слышала о вас». Прощебетала она тонким голоском. «Анимешница, что ли?» Хотя в последнее время я все чаще сталкиваюсь с этим феноменом в ОС. Огромное количество юных дримеров косплеит здесь всяких Наруто и прочих смешных персонажей. Интересно, это Беттани из какого фэндома? Чобиты? «Да, наверное», — ответил я и заказал у бармена стакан водки. «Ты с какого ковена?» «Ни с какого пока что». Девушка скромно опустила глаза. «Ну, я бы хотела вступить в ваш». «Не думаю, что тебя возьмут», – строго сказала Кэрол. «Ты сама прекрасно знаешь, что у нас весьма жесткие требования, да и нужно ли тебе это? Ведь если ты войдешь в ковен, то твоя обычная жизнь изменится навсегда. Тебе придется отказаться от многих привычных вещей. И да, ты достаточно юна. Сколько тебе, 18?» 24 вообще-то», – Беттани рассмеялась. «Я просто люблю выглядеть гораздо моложе. В реальности я тоже почти такая же». «Везет», – хмыкнула Кэрол. «Ну что, Сергей, пойдем?» «Погодите!» Беттани чуть ли не вцепилась в руку Чши. «Скажите, что я должна сделать, чтобы попасть в ваш ковен?» «Ох...» Ведьма закатила глаза, а я залпом выпил стакан водки, благо что во сне от нее почти не пьянеешь. «Ты должна доказать свою полезность ковену». «И как это сделать?» У Беттани аж глазки загорелись. «Помогай ведьмам нашего ковена, найди и принеси какие-нибудь артефакты. В общем, сделай нечто такое, чтобы за тебя кто-то поручился». «Так давайте я вам помогу. Вы куда сейчас отправляетесь?» «Ульфятник», — ответил я с улыбкой. «Но тебе там делать нечего. Если ты начинающая, то тебе там быстро бантик оторвут». «Я осознаюсь с самого детства. Я сразу поняла, что это не просто так. У эльфов я не была, но слышала о них». «Сколько источников света ты собрала?» Кэрол допила свой коктейль и встала с кресла. «Один», — сконфуженно ответила Беттани. «Это плохо, да?» «Не, да», — поддразнил я ее. «Тебе подкачаться надо». Ведьмочка покраснела, и мы ее покинули. Кэрол создала портал прямо на выходе из бара, убедившись, что в него никого не затащит, и уже через пару мгновений мы оказались в прекрасном мире эльфов. В этот раз я на травке валяться не хотел. У нас было четкое задание, поэтому нужно торопиться. Найти пещеру, скрывающую вход в алмазную бездну, для нас не составило особого труда, а вот попасть внутрь оказалось совсем непросто. На входе стояла пара дану, похожих на каменные изваяния, высокие, холодные, прекрасные женщины в серебристых доспехах. Мы прошли рядом с ними, и они нас почувствовали. «Стоять!» Громко крикнула одна из дев-воинов, но мы уже побежали вперед, прямо в темную глубь пещеры. За нами началась погоня, поэтому я тут же стал волком, а Кэрол лихо запрыгнула мне на спину. «Что-то я сегодня постоянно кого-то катаю. Может быть, стоит подумать о работе таксистом в Лимбе? А что, буду возить всяких ведьм и волшебниц туда-сюда. Прогулки на нижние уровни за дополнительный прайс». Пока я так думал, то и не заметил, как мы проскочили странную вязь из рун прямо на земле. «Тормози!» – крикнула мне Кэрол, и я встал как вкопанный. Мы обернулись и увидели, что стражницы замерли прямо возле этой невидимой границы и встали на одно колено. «Глупцы!» – сказала одна из них. «Вы не ведаете, что творите. Алмазная бездна схватит вас и заключит в своем чреве. Вы никогда уже не вернетесь в ваши бренные тела». «Спасибо, леди, но у меня другие планы», — сказал я, разделившись с волком. «Вернитесь, пока не поздно, и клянусь честью, что мы позволим вам уйти», — попросила Дану, но я помахал ей рукой, и мы продолжили свое путешествие вниз. «Глупые эмдохи», — было брошено нам вслед. Какое интересное ругательство, надо бы его запомнить. Мы спускались по широкому каменному коридору, уходящему куда-то далеко вниз. Никаких ловушек здесь не оказалось. Видимо, та цепочка рун на входе и есть главная преграда для любого дану. Но мы призраки, нас она не смогла остановить. На нашем пути возникла толстая металлическая дверь, и мы протиснулись сквозь нее, но с очень большим усилием. «Чем мы ближе к цели, тем сложнее становится», — заметила Кэрол. «Здесь что-то меняется. Мне кажется, что алмазная бездна находится вообще не в этом мире». «А где?» «На каком-то ином уровне. Посмотри, все стены исписаны непонятными знаками, причем чем дальше, тем их больше. Будто нас готовят к какому-то переходу». «Интересно, символы вообще незнакомые». «Это определенно руны, но они совсем иные. Может быть, это какой-то древний язык? Ты, кстати, не боишься того, что сказали нам охранницы?» «Насчет того, что мы останемся здесь навсегда? Да, как-то не особо. Вряд ли тут страшнее, чем в камере Батриллиан». Скоро таинственные надписи перешли и на потолок, а затем буквы перебрались и на пол. Мы шли прямо по ним, и я чувствовал странную силу и тепло, исходящее от них. Очередная дверь поддалась нам, и мы оказались в полной темноте. Земля исчезла из-под ног. Какое знакомое ощущение. Космос. Я нередко оказывался в подобном пространстве. Абсолютная пустота. Нет звезд, никаких светил или планет. Я не видел Кэрол, но ощущал ее присутствие. Она рядом. Я сделал несколько грибков руками и поплыл черт знает куда. Здесь нет никаких ограничений, но куда дальше? Торчать в этом состоянии можно неопределенно долго. Ведьма была права. Алмазная бездна находится вне мира Дану. Интересно, кто ее построил, как, а главное, зачем? Я продвинулся немного вперед, а потом передо мной появился маленький переливающийся алмаз. Он был настолько ярким и привлекательным, что я протянул к нему руку и поманил кристалл к себе усилием мысли. Алмаз отозвался серией коротких вспышек и подлетел ко мне почти вплотную. Я осторожно прикоснулся к нему и почувствовал ледяной холод. Меня начало буквально втягивать в него, и я понял, что это переход. Очень своеобразный, конечно. Рука Кэрол крепко схватила меня за талию и нас затянула в этот странный кристалл. Какое-то мгновение мне показалось, что я нахожусь внутри самого алмаза. Все тело оказалось скованным, но потом камень треснул, и мы с Кэрол упали на пол темной пещеры. Света было очень мало, и в основном его источником служили огромные поганки на длинных ножках. Они росли прямо на стенах, похожих на чью-то живую плоть. Ну и мерзость. Я сделал один шаг и услышал легкий хруст. Весь пол был усеян мелкими алмазами. Я даже своим глазам не поверил, наклонился и поднял один, тоже холодный. «Как ты это сделал?» прошептала Кэрол, которая уже стояла рядом со мной. Блин, я ей даже руку не успел подать. Джентльмен из меня тот еще. «Что?» Не понял я, а потом быстро отбросил алмаз в сторону. «Мы больше не призраки». «Это очень странное место, Сергей». Ведьма внимательно смотрела на качающиеся шляпки грибов и пульсирующие канаты настенных вен. «Будто нас кто-то сожрал». «Да, но, на удивление, здесь ничем не пахнет, кроме сырости. Наверное, тут опять другие вибрации». Я выпустил Рагни на разведку, и тот бодро побежал вперед. Мы двинулись за ним, постоянно хрустя алмазами под ногами. Сам коридор этой живой пещеры был весьма широким, 6 метров в диаметре, наверное. Грибы росли повсеместно и неплохо освещали наш путь, но чем дальше мы шли, тем больше становилось алмазов. Они уже обильно валялись по всему полу, причем среди них попадались настоящие гиганты размером с кулак. Минут через 5 мы уперлись в настоящий завал из кристаллов, и его пришлось даже немного разобрать, чтобы перебраться на другую сторону. Туннель продолжал уходить вниз. Мало того, он начал закручиваться, появились ступеньки, и мы сами не заметили, как в итоге оказались на лестнице, сделанной из алмазов. Спускаться по ней было скользковато, к тому же неизвестный архитектор явно был не трезв, когда ее проектировал. Все ступени оказались разной высоты. На одних я чуть ли не поскальзывался, а с других приходилось спрыгивать, так как они достигали человеческого роста. Чертовы грибы продолжали расти прямо из живых, вот уже пару минут как пульсирующих неровным светом стен, но со временем их становилось все меньше, как и темноватой плоти самих стен, все окружающее пространство начало заполняться кристаллами. Они были просто повсюду. Еще минут через 5 туннель закончился массивной дверью, сделанной целиком из алмазов. Мы попытались проникнуть сквозь нее, но у нас ничего не вышло. Достаточно было прикоснуться к холодной поверхности двери, как в пальцах появились неприятные вибрации. Я постучал, причем не сильно, хотя мог бы и пнуть, конечно, но вряд ли это помогло бы. В этом странном сне вообще нужно быть чертовски осторожным. Я присмотрелся и увидел сквозь дверь, что к ней кто-то подходит с той стороны. «Да ладно!» «Кто там?» – задал вопрос мерзкий писклявый голосок. «Свои», – не думая, ответил я. «Сейчас, сейчас!» – послышался звон ключей, а потом дверь открылась. На пороге стоял невысокий, где-то мне по пояс, забавный персонаж, похожий на гоблина. Оливковая кожа, длинные поросшие мхом и кусочками алмазов уши, крючковатый нос, из-под которого торчали желтые с коричневыми пятнами клыки. Одет этот стражник был в дырявую кольчугу, свисающую до самой земли, а обут в тяжелые металлические ботинки. На голове у гоблина торчал самый настоящий шлем со встроенным электрическим фонариком. «Свои?» – недоверчиво спросил он и захотел закрыть дверь, но не успел. Я уже выставил ногу, а затем схватил коротышку рукой за грудки. Кольчуга висела на нем складками, так что мне было за что ухватиться. «Не похоже?» – грозно спросил я, заходя внутрь и пропуская Рагнис Кэрол. «Отпусти меня, здоровяк!» – грозно пропищал гоблин и больно ударил меня в коленку. «Эх ты, мелкая погонь!» «Но отпускать его нельзя. Это наш новый проводник, и его помощь нам пригодится». Поэтому я просто поморщился от боли и не стал давать ему сдачу, да и бить маленьких как-то не камильфо, хотя порой от них проблем больше, чем от амбалов. «Мы тут ищем кое-кого», – спокойно сказал я. «Нам нужно его освободить». «С ума сошли, что ли?» – гоблин выпучил глаза. «Вы хоть понимаете, где вы находитесь?» «В алмазной бездне», – ответила Кэрол. «Или мы ошиблись местом?» «Вы точно безумный. Кто же придет сюда по собственной воле? Алмазная бездна? Да, вы точно на месте, на самом верхнем ярусе». «А ты кем будешь?» – спросил я и отпустил гоблина. «Не пытайся убежать, этот волчара очень быстро бегает». «Да, симпатичная собачка. Таких в наших реестрах нет. Он мог бы стать достойным экспонатом на третьем уровне». «Не стоит», — ответил Рагни. «Я пока не готов». «Вы все станете экспонатами, если немедленно не свалите отсюда», — гневно пообещал гоблин. «Меня зовут Терьем. Я служака, обходчик уровней». «И много тут таких, как ты?» — поинтересовался я. «Нет, то есть да», – быстро поправился гоблин. «Что-то мне подсказывает, что ты лжешь», – сказал я и грозно нахмурился. «Где стража? Отвечай немедленно». «На нижних этажах. Они запрограммированы на атаку любого, кто появится в пределах досягаемости». «Ого, какие ты знаешь слова», – удивился я. «У вас тут, небось, еще и компьютеры стоят». «Конечно, слова – это только форма для выражения мыслей. Ты осознаешь то, что я говорю, на максимально близком уровне своего понимания. Информация интерпретируется, чтобы быть доступной твоему сознанию. Только вот не факт, что ты все понимаешь правильно, а мы говорим об одном и том же». Широко осклабился гоблин. «И компьютеры, они все сломались». «Так ты нам поможешь?» – спросил я, почесав затылок. «Нет, конечно». Возмутился Терьем. «Я же не знаю, за кем вы пришли. Скажу сразу, что вот хоть режьте меня, но заключенных класса Супер-3А я вам выпустить не позволю». «Без понятия про вашу систему содержания», — заметил я. «Мы ищем Эльдогара, убийцу князей. Слышал про такого?» «Погодите, у меня все записано». Гоблин убрал ключи и, задрав кольчугу, достал поясную сумку. Он ловко открыл ее и вынул полупрозрачный планшет. Я ущипнул себя на всякий случай и потер руки. Откуда у этого недоросля такой крутой гаджет? «Поисковой запрос Эльдогар», — сказал Терьем, обращаясь к планшету, и на экране тут же появились непонятные нам закорючки. «Нашел. Типчик ваш всего лишь 3А класс. Это не так плохо, как могло бы быть». «Что означают эти ваши классы?» — спросила ведьма. «Пойдемте». Гоблин убрал планшет в сумку. «Ваша цель на 5-м этаже. Его срок отсидки скоро заканчивается, так что ничего страшного, если он выйдет на пару сотен лет пораньше». «А сколько он уже сидит здесь, и ты не рассказал про классы?» — напомнила Кэрол, которая вообще не любила, когда ее игнорировали. «Он здесь уже 2000 лет. Мелочь по сравнению с некоторыми другими экспонатами. У нас тут мелочки высококлассная тюрьма. Мы не размениваемся на всяких маньяков или царей, погубивших целые народы. Чтобы попасть к нам, нужно в действительности заслужить это. Все местные экспонаты настолько опасны, что мы сильно отличаемся от обычных тюрем». Гоблин весело шлепал по коридору, увлеченно расписывая нам красоты местных унылых казематов, а я на всякий случай достал револьвер. «Этот мелкий упырь запросто может привести нас в ловушку. Доверять ему нельзя». «А-класс – это в основном свихнувшиеся от власти и крови полубоги», – продолжал Терьем. «Их у нас немного на самом деле. Да, они обладают кучей способностей, но все равно являются смертными. «2А-класс – это уже чуть посерьезнее. Обычно это разная древняя нежить, могущественная настолько, что смогла стать бессмертной. Хотя это громко сказано, у них есть уязвимости, то есть они не очень опасны». «3А-класс – это типы, которые вообще бессмертны, что ли?» – удивился я. «Да, в основном это прямые потомки богов. Вот они опасны по-настоящему, но и это ерунда, ведь потом следует супер-А, супер-2А и, наконец, супер-3А. Вот где настоящие чудовища и боги, которые были побеждены и низвергнуты прямо сюда, в наши гостеприимные казематы». «Вы что же, храните тут древних богов?» – опешила Кэрол. «Да, сотни миров освобождаются от гнета своих тиранов. А куда их всех девать-то? Вот и присылают сюда. Это весьма прибыльный бизнес, кстати». «Вы берете какие-то ресурсы за их содержание?» – удивился я. «Конечно. Просто в последние 300 лет заказов стало сильно меньше. И, как вы видите сами, все приходит в упадок. Компьютеры сломались, водопровод забился, кухонные аппараты сгорели, часть охранных систем не работает. У меня такое ощущение, что владыки забыли про старину Терьема и его детище». «Так это ты построил эту тюрьму?» – хором спросили мы. «Да», – гордо задрал нос гоблин. «А кто же еще был способен на такое? Не тупые же гномы, не самовлюбленные даны и уж точно не жалкие людишки. Я получил в подарок бессмертие за свое изобретение и теперь вынужден прозябать здесь. Вот моя награда – быть навечно со своим самым лучшим творением. В этом и заключается жлобство богов. Они вообще хотели меня убить, но поняли, что без моей помощи не смогут тут ничего обслуживать, и поэтому просто заперли меня здесь. Вот и вся благодарность. А ведь я хотел построить настоящий звездный разрушитель. У меня даже чертежи есть». Я быстро глянул на ведьму и покрутил пальцем у виска. «Это позволило бы богам разрушать целые звездные системы одним нажатием на кнопку, но они испугались». «Тебе есть за что их ненавидеть», — заметила Кэрол. «Бросьте», — гоблин махнул рукой. «Такая печальная судьба у всех гениев. Мы часто становимся заложниками собственных изобретений. Я должен быть благодарен, что еще жив». «И ты не хочешь отомстить?» – спросил я. «Я думал об этом и даже составил план». Терьем остановился и хитро мне подмигнул. «Считайте, что вы запускаете его в действие». «Вот даже как! То-то я подумал, чего это ты такой добрый?» – ответил я. «Да, я уже подготовил список, кого выпустить первым и с какой периодичностью совершать новые амнистии. Но вы немного спутали мои планы. Я хотел начать с А-классом, а вы хотите сразу 3А. Ну что ж поделать, придется сесть и переписать весь план целиком». «А как вы вообще их удерживаете здесь?» – спросила Кэрол. «Как вообще можно заключить в тюрьму бога? Я даже представить себе не могу». «Это потому, что вы ограничены, и на вашей планете нет ни богов, ни нужных ресурсов», – авторитетно заявил Терьем. «Вы что, на самом деле считаете, что все вокруг – это алмазы?» «А разве нет?» – я вопросительно повел бровью. «Нет, идиот, это Кригилий-12, очень редкий минерал, который только отдаленно похож на алмаз. В вашем мире он был бы совершенно бесполезен, так как вы все равно не смогли бы с ним работать ввиду своих убогих технологий, но здесь он гасит любые вибрации до нуля. Вы хоть понимаете, что это значит?» «О боги Лимба», – прошептала Кэрол. «Любое существо, заточенное в таком камне, просто не сможет применять свою силу, да?» «Ты сообразительная девочка», – довольно улыбнулся гоблин. «А кто нашел этот камень? Кто потратил почти 40 лет на опыты с этим минералом, а? Кто?» «Ты, конечно же», – ответил я. «Больше некому». «Вот именно, в точку человек. Тогда я и начал искать его месторождение, но оказалось, что самые большие из них находятся только внутри гигантских морвахов. Вы даже не представляете, сколько лет я потратил на поиски и постройку этой тюрьмы». «Прямо внутри живого существа?» – переспросил я. «Да, прямо внутри. Конечно, мне помогала парочка богов. Куда же без их колоссальной мощи?» «А ты не слышал про черных симбионтов, которые поедают сны и выглядят как комки грязи?» «Нет, мне нет дела до симбионтов». «А заключенные боги могли бы знать», — предположила Кэрол. «С ними можно как-то поговорить?» «Нет, девочка, они надежно запечатаны. Да вы скоро все и сами увидите. За мной!» Мы продолжили идти за гоблином. Терьем оказался прав. В этой странной тюрьме больше никого не было, кроме него и каких-то стражей внизу. И все равно подозрительно, что такое крутое место без охраны и ветшает. Или гоблин чего-то не договаривает, или он водит нас за нос. Вообще-то в УЭСах сложно кого-то обмануть. Если собеседник врет, то ты это подсознательно чувствуешь. Словно вот сигналка в мозгу срабатывает. Это ложь и все тут. Я потрогал рукой холодные металлические перила железной лестницы, уходящей вниз. В груди появилось знакомое предчувствие, и я слегка хлопнул впереди идущую ведьму по попке. Она повернула ко мне голову, и я покачал указательным пальцем. Что-то тут не так, слишком просто для такого опасного места. Когда мы спустились на один этаж ниже, то увидели, что оказались в огромном колодце, в стены которого были вмурованы огромные кристаллы. В каждом из них находились живые и не очень существа, некоторые даже походили на людей. «Первый блок А-класса», представил нам их Терьем. «Жалкие неудачники, предатели, убийцы, погубившие тысячи живых существ». «А Гитлера тут нет?» – пошутил я, но гоблин меня не понял. «Если это ваш бог, то тут его нет. У меня вообще нет чистых людей в коллекции, но симбионтов немало, таких как ты, например», – гоготнул Терьем. «Разве ты не знал, что некоторые из них становятся настолько сильными и опасными, что сам мир, в котором они обитают, начинает отторгать их?» «Даже не догадывался», — признался я. «Так что будешь себя плохо вести, окажешься здесь». «Если уж я и начну сеять хаос, то попробую забраться классом повыше», — усмехнулся я. «Тогда ты просто окажешься здесь раньше», — гоблин повеселел. «Здорово, что вы пришли. Хотите, я покажу вам своего любимчика? Его зовут Грон. Нам все равно по пути». «Давай», – отозвался Рагни, и мы подошли к кристаллу овальной формы, в котором в неестественной позе застыло существо, лишь отдаленно напоминающее человека. Оно все было опутано длинными алыми щупальцами с острыми крючьями. «Он бывший маг, очень сильный по меркам своего мира. Вступил в симбиоз со Спрутом и смог подчинить его силу себе, представляете?» – завороженно произнес гоблин. «Он получил потрясающие телепатические способности и захватил власть в одной из стран, но затем подчинил себе целый континент. В итоге развязал величайшую войну. У него был гарем из 3000 жен». «Куда столько? Тут с парочкой уже не знаешь, что делать», — усомнился я. «И он превратил весь мир в радиоактивную пустыню. Погибло около 5 миллиардов его сородичей. Представляете размах? Хотя это все херня по сравнению с богами из супер-3А класса. Те выжигали целые планеты, но все равно Грон мой любимчик. Мне плевать, как он закончил и как его сюда притащили. Главное, что он единственный во всей коллекции, кто смог одолеть Спрута ментально. Вот это сила!» «Я слышал об этих существах», — вспомнил я. «Говорят, что они очень могущественные». «Да, дети болотных богов. Пойдемте дальше». «А этот Грон жив?» – спросила Кэрол. «Без понятия», – честно признался гоблин. «Уверен, что часть коллекции просто подохла уже от времени. Так ведь и бывает. Ты думаешь, что стал самым могущественным созданием на планете, повелеваешь народами, а потом приходят астральные охотники и все, тебе крышка. Оказываешься здесь и помираешь. Какой бесславный конец». Мы спустились еще на несколько этажей и столкнулись со здоровенным роботом, сделанным целиком из кригилия. Могучий страж был вооружен палицей и щитом. «Не бойтесь, этот охранный голем не работает, как и многие другие», – подбодрил Настерьем. «Они почти все сели, батарейки кончились, а новых не завезли». «И сколько их тут?» – уточнил я. «Несколько сотен. Да, маленькая армия, способная спокойно захватить ваш мир, например. Им ведь не страшен даже взрыв атомной бомбы». «Ты про это знаешь?» «А как же, я очень любопытный. Ядерный синтез – это первые серьезные технологии, до которых добираются приматообразные создания типа вас. Чаще всего на них все и заканчивается, потому что бомбы людям не игрушки». Гоблин снова рассмеялся, а я вздрогнул. Бросил быстрый взгляд на этого голема, и мы прошли мимо. Скоро нам попались еще несколько таких же истуканов. Проходя рядом с ними, я чувствовал волнение. Мое подозрение продолжало нарастать. Мы уже спустились на пятый этаж, а я сбился со счету, сколько же тут заключенных. Интересно, что будет, если всех их выпустить одновременно? Даже представить не могу, какая тут начнется резня. Хоть ставки делай на всех этих тварей, кто победит. Да, получится адский замес, просто вселенского масштаба. Пол под ногами слегка задрожал. «Зверь кормиться пополз», — пояснил Терьем. «Ничего страшного, ему постоянно надо жрать». Боюсь представить, каких он размеров и какая у него пасть, если внутри него построили целую тюрьму. То, что гоблин нас обманывает, я понял, когда мы спустились на нужный нам этаж. Здесь тоже были стражи, но все они стояли без движения, а ведь вначале Терьем говорил, что они запрограммированы атаковать всех подряд и активны. Или нет? «Да, Сергей», — мысленно сказал мне Рагния. «Этот коротышка что-то недоговаривает. Предлагаю закусить им сразу, как только он покажет нам кристалл с Альдагаром». «Не торопись», — попросил я, хотя волк, конечно, прав. «Мы должны схватить этого мерзавца сразу же после освобождения Альдагара, ведь никто из нас не знает, как выйти из этой тюрьмы. Уверен, что обычное пробуждение нам не поможет. Мы вообще черт знает где. В тюрьме внутри огромного зверя, который ползет по неведомой нам планете. Это вообще в нашей вселенной?» «Вот ваш экспонат», — громко провозгласил Терьем, подходя к кристаллу идеально ровной эллиптической формы. «Да, я все вспомнил. Протодану. Редкий экземплярчик». «Что значит протодану?» — не понял я. «Современные эльфы и Дану являются потомками этих величественных созданий. Давно это было, тысячи лет назад». Мы внимательно посмотрели на кристалл. Там внутри застыло существо, похожее на ящерицу, но без хвоста. Я пригляделся и понял, что чешуя на его теле – это своеобразный доспех, похожий на комбинезон, плотно прилегающий к телу. Альдагар был высоким протодану, его рост точно около 2 метра с копейками, на лице черно-белая расписная маска. Он вообще весь какой-то странный, доспех тоже черно-белый с серыми оттенками, длинные волосы точно такого же цвета, кто-то просто пожалел краски, сделав ставку на контраст. На правой руке у него странный когтеобразный выступ, тоже часть доспеха. На поясе 2 сабли из неизвестного мне минерала. Да, они целиком вытесаны из кристалла. Неужели кригили? Очень похоже. Я подошел к нему поближе и вздрогнул, так как почувствовал, что заключенный посмотрел прямо на меня сквозь камень. Я заметил, как в глазных отверстиях маски вспыхнуло голубое пламя. Да, этот парень живее всех живых. «Он потомок богов, да?» — уточнил я у Терьема. «То есть бессмертный?» «Да, конечно. Согласитесь, это так круто. Сидеть в этом кристалле 1000 лет и все осознавать при этом. Я думаю, что он очень не обрадуется, когда вы его освободите, и просто нарежет вас в мелкую соломку». Протодану отличались очень мерзким характером. Вы, кстати, знаете, что их жестокость была настолько велика, что Дану не позволили им участвовать в войне против людей, так как боялись, что это исказит мировой баланс? «Нет, конечно», — ответил я и почувствовал легкий холодок промеж лопаток. «Тот, кто прислал вас сюда, явно хотел от вас избавиться», — ехидно улыбнулся Терьем. «А ты знаешь, за что его заключили здесь?» – спросил я. «Без понятия. У него нет истории. Мне уже привезли кристалл с ним внутри, но думаю, что от него избавились свои же. Убийца князей – это говорит о многом, поэтому и такой класс поставили». «Думаешь, он сильнее, чем Грон?» – спросил Волк. «Кто знает?» – пожал плечами Гоблин. «Так что, брать будете?» «Как его вытащить оттуда?» – спросил я, тяжело вздохнув. «Больше всего мне сейчас хотелось проснуться, но отступать нельзя. Мы и так забрались к черту на рога. Если этот хрен набросится на нас, нам конец. За 2000 лет у него могла спокойно потечь крыша, если она у него вообще была». «Держи». Гоблин достал маленький молоточек, в ручку которого был встроен не менее миниатюрный экранчик с кнопочками. Терьем быстро набрал какую-то комбинацию и протянул его мне. Прям точь-в-точь Банхаммер из моего теперь уже далекого прошлого. «Он может разрушить только этот кристалл и никакой другой», — пояснил Гоблин. «Я же не хочу, чтобы вы тут бегали по всей тюрьме и выпускали всех подряд». «Резонно», — согласился я, беря молоточек. «А мне пора», — весело усмехнулся Гоблин. «Стоять!» Прорычал Рагни, но было поздно. Проклятый Терьем исчез, просто телепортировался черт знает куда. Хотя его можно понять. Эльдогар убьет его первым, как своего тюремщика. Такие, как он, вряд ли прощают хоть что-то в своей жизни. Он не просто иномирец, он древний. Возможно, что он гораздо опаснее Батриллиан. Я не смогу причинить ему никакого вреда. Нужно попытаться с ним поговорить, прежде чем я разломаю эту глыбу. Поэтому я подошел вплотную к кристаллу и прислонился к нему, чтобы заключенный увидел мое лицо. Надо его как-то поприветствовать, что ли. «Эльдогар, убийца князей, я рад видеть тебя», — сказал я. «Срок твоего заключения еще не истек, но мне нужно освободить тебя. Ты меня слышишь?» Пламя в глазах Дану разгорелось еще сильнее. «Я и мои друзья не желают тебе зла. Мы пришли с миром и хотим тебе помочь. Надеюсь, что ты не нападешь на нас и не порубишь на окрошку». «О боги, Лимба, что я несу? Откуда это создание может знать, что такое салат оливье с квасом?» «Если ты готов освободиться и обещаешь не атаковать нас, то я освобожу тебя». Я показал Эльдогару молоток. «Дай знак, что ты меня понял. Маякни два раза своим огоньком». Пламя в глазах заключенного вспыхнуло два раза. «Ага, он все понимает. Это уже хорошо. Есть контакт». «Отойдите», — попросил я, обращаясь к Эрл и Рагни, а сам замахнулся молотком. Откуда-то сверху раздался довольный смешок Терьема. «Где этот гаденыш?» «Крак!» Навершие молотка с силой вонзилось в кристалл, но тот покрылся глубокими трещинами. «Неужели настолько хрупкий минерал?» «Это вряд ли. По самому молотку прошли знакомые вибрации. Это артефакт». Осколки брызнули во все стороны, а сам я отскочил назад, прикрывая глаза рукой. Я даже не успел ничего сказать, как сильная рука схватила меня за горло и подняла высоко вверх. Рагни завыл и выпустил крючья. В руках Кэрол вспыхнула волшебная палочка. «Ты не человек». Эльдогар, не ослабляя хватки, внимательно рассматривал меня. «Твоя женщина – жалкий эмдох, твоя собака – часть тебя. Ты симбионт?» «Да, так и есть», – быстро ответил я. Голос у Дану был очень мелодичным и красивым, он даже не достал ни одного из своих страшных клинков. «Где мы?» – спросил он. «В алмазной бездне». Эльдогар выругался на своем языке, но почему-то я прекрасно его понял. Затем он просто отшвырнул меня в сторону, как тряпичную куклу. Ну и силища, а выглядит он не особо и мускулистым. «Ты знаешь, как выбраться отсюда?» — грозно спросил заключенный, обращаясь ко мне. «От этого зависит, будешь ли ты жить». «Мы?» — начала была Кэрол, но Эльдогар даже не посмотрел на нее. «Я не спрашивал тебя, жалкая самка человека», — ответил он. Я презираю людей и не считаю за разумных созданий, а их женщин тем более». Ведьма тут же зарделась, а потом сплюнула на землю. «Мы спасли тебя», — ответил я, вставая с пола. «Лучше бы я и дальше торчал в этом камне, чем принял помощь от убогих эндохов», — гордо ответил Дану и быстро огляделся. «Я жду ответ на свой вопрос, иначе убью вас, так как тащить с собой обузу я не намерен». «Да», — ответил я, — «но нам нужно поймать гоблина, он тут главный». «Хорошо, ведите меня к нему». Но делать этого не пришлось. Терьем появился сам. Он сидел в интересной летающей машине, похожей на НЛО, и радостно жал на кнопки. «Вы попались, жалкие неудачники!» — весело прокричал он в какую-то трубку. «Давно у меня не было гостей. Самое время поиграть в догонялки. Я тут изобрел кучу новых штук, но проверить их было не на ком». Послышался странный звук, похожий на низкий гул, и я увидел, как стоявшие неподалеку големы начали оживать. «Когда я наиграюсь с вами, вы станете отличным дополнением для моей коллекции». Терьем радовался, как ребенок новой игрушке. «Игра начинается! Погнали!»